بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. На последнем уроке мы с вами говорили о том, кто такие сахаба, сахабату رسول الله صلى الله عليه وسلم, сподвижники пророка صلى الله عليه وسلم, и то, как мы к ним должны относиться, что мы должны их любить. Ни в коем случае нельзя проявлять ненависти к ним, что это лучшие люди, которых выбрал Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля, что даже если кто-то из них даст маленькое количество садака, все равно оно будет у Всевышнего Аллаха считаться лучше, чем то садака, которое дадим мы, даже если его будет у нас очень-очень много в большом количестве. Даже если будет, как правильно вы сказали, как гора какая? Охот, как большая гора Охот. Но вы должны знать, и это у нас сегодняшняя тема, она называется «Аль-Ашаратуль Мубашшаруна Биль-Джанна» – «Десять обрадованных раем». Что значит «десять обрадованных раем»? Имеется в виду, что из числа сподвижников есть такие, которых Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля уже при жизни обрадовал раем. Смотрите, мы не можем сказать, кто будет в аду, а кто будет в раю. Об этом знает только Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля. Мы знаем, какие деяния хорошие нам надо делать, быть на таухиде, быть единобожниками, делать хорошие дела, совершать намаз. Что еще нужно делать? Куран читать. Куран читать. Еще что? Поклоняться единому Аллаху, сказали быть единобожниками. Из дел поклонения какие есть? Пост, допустим, месяц Рамадан. Вот эти все дела, они ведут куда? В джанна, в рай. Если же... Маме помогать, правильно, джазакилля хайран. Если же человек совершает другие дела, во-первых, ширк впадает, или в бид'а, что такое бид'а, этот страшный, опасный грех, мы, иншаллах, на следующем уроке скажем, что это такое. Если человек совершает ширк, или бид'а, или ма'ас, ослушание Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, может быть, кушает то, что запретил Аллах, или пьет, что запретил Аллах, или смотрит туда, куда запретил Аллах смотреть, или слушает то, что запретил Всевышний Аллах слушать. Например, что слушать нельзя? Музыку. Музыку нельзя слушать плохую, да ведь? Правильно. Так вот, то такие грехи, такие плохие дела, они ведут куда? Если человек будет все это делать, куда он может попасть? В огонь. В огонь может попасть. Пусть Аллах спасет всех нас от этого, так ведь? Да. Мы знаем те дела, которые ведут в рай, и знаем те дела, которые ведут в огонь. Но мы не знаем, кто в итоге попадет в рай, а кто в итоге попадет в огонь. Мы не можем сказать, что вот этот человек, допустим, Исмаиль, он будет в раю. Но также не можем сказать, что вот эта девочка, допустим, Зайнаб, она будет в огне, потому что она плохая в аду. Нет, не можем, мы не знаем. Кто один знает, где будет человек, в раю или в аду? Только Аллах. Если Аллах нам сообщил в Коране, что кто-то, допустим, будет в огне или же наоборот в раю, или посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в своих хадисах сказал, мы тоже можем это сказать. Но если же нету такого сообщения, то мы не можем говорить. Мы говорим, что Аллаху а'лям. Мы не знаем. Мы говорим, Аллах лучше знает, кто где будет. Нам это неведомо. Понятно? Мы только знаем, что только не мусульмане попадут в огонь, а мусульмане попадут не в огонь, а в рай. Ахсанти. Однако, нам Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля сообщил, что сподвижники, они будут в раю. Аллах сказал, «Рады Аллаху анхум, вараду анх». Аллах ими доволен, и они довольны Аллахом. «Аадда ляхум джаннат». Аллах уготовил им рай. То есть Аллах сообщил, что они будут в раю. В общем. Однако из их числа, из числа сподвижников, есть такие, о ком Всевышний Аллах поименно сказал, что они уже в раю. И вот таких называют «мубашшаруна бильджанна». Тех, кого Аллах обрадовал раем. Тех, кого Аллах уже при жизни обрадовал раем. Представляете, они еще живут, Аллах им уже такую новость хорошую сказал. Сказал, все, ты в раю. Ты точно будешь в раю. Кто из нас может сказать, в раю он или в аду? Мы просим Аллаха, чтобы он вел нас в рай. И боимся, что оказаться в огне. Однако, представляете, вы живете здесь, а вам уже Аллах с небес посредством своего посланника, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что ты точно будешь в раю. Ты точно туда попадешь. Представляете, какая радость. Поэтому их называют мубашшаруна бильджанна. Те, кто был обрадован раем. Кого обрадовали, что он попадет в рай. И вот из числа сподвижников есть такие, кого Аллах уже при жизни обрадовал раем. Это следующая тема в нашей книге. Аль-ашаратуль мубашшаруна бильджанна. 10, которые были обрадованы раем. И вот тут у меня такой вопрос. Получается, что только 10 человек, которым Аллах сообщил, что они будут в раю? Нет. Нет, на самом деле их больше. Да. На самом деле их больше. А почему говорят только 10? Потому что 10 о них сообщил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в одном хадисе. В одном хадисе сообщил, все 10 имен перечислил. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в одном из своих хадисов: «Абу Бакр фил джанна». Абу Бакр в раю. «Ва Умару фил джанна». И Умар в раю. «Ва Усману фил джанна». И Усман где? В раю. «Ва Али фил джанна». И Али где? В раю. Сказал: «Ва Тольхату фил джанна». И Тольха? В джанна, в раю. «Вазубайру фильджанна», сказал, и Зубайр, запоминайте имена. Мы сейчас скажем, что обязательно нужно их знать. «Вабдуррахман бну Ауф фильджанна», «Васаад фильджанна», «Васаидун фильджанна», «Вабу Убейда табну Джаррах фильджанна», сподвижник, которого звали Абу Убейда бну Джаррах, тоже в раю сказал. И перечислил 10 имен сподвижников. Сказал то, что они все обрадованы раем, то, что они в раю. Об этом сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. В одном хадисе перечислил 10 имен. Имен сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И сказал то, что все они будут где? В раю. Как в раю по-арабски? Фильджанна. Будут в джанна, в раю. Тайб. Мы сказали, на самом деле были и другие сподвижники. Как, допустим, Биляль. Или темнокожую женщину, которую перечислил пророк саллиллаху алейхи вассалям. И другие сподвижники, которых тоже пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, что они будут в раю. Но почему мы говорим 10? Потому что они в одном хадисе сообщили. В одном изречении пророк упомянул именно 10 человек. Поэтому мы говорим 10. Их имена упомянуты в одном хадисе. Здесь возникает другой вопрос у меня. Если кто-то из вас спросит, а зачем нам их знать? Нам их нужно выучить? Если нам их нужно выучить, зачем? Какая от этого польза? Тогда я вас спрошу, кем были вот эти 10 человек? Разве это не были сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Были. Были. Разве сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это не те, кто донес до нас религию, объяснил нам правильное понимание Корана и Сунны, сохранил для нас ислам, правильное понимание ислама и исповедовали должным образом, и они те, про кого Аллах сказал, что Он ими доволен. Разве эти 10 человек не из их числа? Из их числа. И Аллах про них сказал, что они в раю. И мы должны брать с них пример. Разве не эти 10 человек наши герои? Конечно. Мы знаем героев мультиков разных. Рапунцель, Винни-Пух. Их имена мы знаем, если спросить. Если скажешь, кто это такой вот этот волк, как его зовут из мультика? Скажут, его зовут волк такой-то, такой-то. Хорошо, значит, мы волков из мультика знаем. Из какого-то там кино принцессу как звали, знаем. Какого-то короля в сказке какой-то как звали, имя знаем. А 10 сподвижников, которых Аллах обрадовал раем, не знаем? Если не знаем, то позор нам. Какие же мы тогда мусульмане? Если мы не знаем наших героев, правильно? Значит, мы должны их знать. Значит, мы должны их выучить. Чтобы знать и выучить, еще раз скажем их имена. И шейх их перечисляет в нашей книге. Нужно хорошо запомнить, правильно их имена произносить и заучить. Так? Заучим, иншаллах? Да. Давайте, первый. Будем считать. Сколько мы сказали? 10. 4 хуляфаур рашидун. Праведных халифа 4. А всего, кто в этом хадисе, кого пророк саллям перечислил, их? 10. Сколько? 10. Первый – Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху та'аля анху. Абу Бакр ас-Сиддик. Второй – Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху. Третий – Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху. Четвертый – Али Ибн Аби Талиб. Что мы говорим, когда сподвижников упоминаем? Как? Ради Аллаху анху. Пятый. Абу Убайдата Амир ибн Аль-Джаррах. Абу Убайда Амир ибн Аль-Джаррах. Ради Аллаху та'аля анху. Дальше какой? Шестой. Абдур-Рахман бин Ауф. Ради Аллаху та'аля анху. Дальше? Седьмой. Аз-Зубейру ибн Аль-Аввам. Аз-Зубейру ибн Аль-Аввам. Ради Аллаху та'аля анху. Восьмой. Тольхат ибн Убейдиллах. Тольха ибн Убейдиллах. Ради Аллаху та'аля анху. Девятый, предпоследний. Саад ибн Аби Ваккас. Знаем такого сподвижника? Саад ибн Аби Ваккас. Ради Аллаху та'аля анху. И последний. Саид ибн Зейд. Саид ибн Зейд. Ради Аллаху та'аля анху. Вот эти 10 имен мы должны выучить, должны знать. И если нас спросят, кто это такие, мы скажем: «Хауляй ашару мубашшаруна бильджанна». Это 10, которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обрадовал раем. Некоторые ученые, чтобы легче было заучить, все 10 имен собрали в один стих. Но если кому-то легче заучить со стихом, пусть заучится стихом. Если кому-то просто легче заучить имена 10 имен, то можно просто заучить 10 имен. Я даже как подсказку вам могу сказать. 4 имени вы уже знаете. Первые 4 имени — это Хуляфа ар-Рашидун. Праведные халифы. Абу-Бакр ас-Сидик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан, ва Али ибн Аби Талиб. Ради Аллаху анхум. Вот 4 мы уже знаем. Осталось 6 выучить и все. Если кому-то легче выучить со стихом, ученые сказали следующий стих. Сказали: «Лиль Мустафа хайру сахбин насса аннахуму, фи джаннати лхульди нассан задахум шарафа, хум Тольхатун вабну Ауфин ваззубейру маа, аби Убейдата вассаадейни вальхуляфа». У Мустафы, то есть у Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, есть лучшие сподвижники. И в текстах хадисов пришло то, что они будут навечно в раю. И это добавляет им почета. И говорит автор: «Хум — они». Кто это? Говорит: «Тольхатун, вабну Ауфин, ваззубейру». Говорит: «Тольха», имеет в виду Тольха ибн Убейдилля. Потом говорит: «Вабну Ауфин», имеет в виду Абдур-Рахман ибн Ауф. «Ваззубейру», «Аззубейру ибн Аввам», рады Аллаху анхум. «Маа». Что значит «маа»? Вместе. Вместе. С кем вместе? «Аби Убейдата». «Аби Убейда» имеется в виду Амир ибн Аль-Джаррах, рады Аллаху анху. «Вассаадейни». И два Саада. Имеется в виду Саад ибн Аби Ваккас и Саид ибн Зейд. «Валь-Хуляфа». И халифы. Халифы кто это? Абу-Бакр, Умар, Усман и Али. Ради Аллаху анхум. Это те, кого называют 10 обрадованных раем. 10 человек из числа сподвижников, которых Аллах уже при жизни обрадовал раем. То, что они будут в раю. И мы должны знать эти имена, гордиться ими, заучить эти имена и быть стараться похожими на них. У каждого из них есть свои отличительные признаки. Кто-то был очень-очень щедрый, кто-то был очень-очень смелый, кто-то был очень-очень добрый. Каждый из них по-своему отличился. У каждого из них есть свой вклад в религию ислам. Мы же должны знать, что есть такие люди, мы все их любим, и мы должны знать их имена, и, иншаллах, до следующего урока мы их должны что сделать? Выучить должны, как их звали, и полюбить их. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.